Мигель одобрительно кивнул. В эту минуту вошел доктор. Он был в восторге, увидев, что пациент так хорошо выглядит, и обещал, радостно потирая руки, что через неделю тот встанет с постели. Действительно, доктор не ошибся. Граф быстро выздоравливал. Наконец он мог встать. И ничего, кроме мертвенной бледности, разлившейся по его лицу, и которую он сохранил навсегда, не говорило о перенесенной болезни. Силы полностью восстановились. Граф де Бармон ввел свой фрегат в устье Тахо, бросил якорь у побережья Лиссабона, вызвал лейтенанта в каюту и имел с ним продолжительный разговор, после чего отправился на берег вместе с Мигелем и тихим ветерком. Фрегат остался под командованием первого лейтенанта. Граф покинул его навсегда. Этот поступок могли бы назвать бегством. Но граф де Бармон решил во что бы то ни стало возвратиться в Кадис. За несколько дней, что прошли после разговора с Мигелем, граф обдумал все и пришел к выводу, что Донья Клара была, как и он, обманута герцогом. В желании осуществить свою месть герцог перешел границы. Донна Клара любила графа, он был уверен в этом. Она повиновалась отцу не иначе, как вынужденная к тому насилием. Когда граф понял это, ему оставалось только возвратиться в Кадис, отыскать герцога и объясниться с ним в присутствии его дочери. Остановившись на этом намерении, молодой человек немедленно исполнил его. Он поручил лейтенанту командование фрегатом, рискуя испортить свою карьеру, подвергнуться преследованию как изменник, так как война между Францией и Испанией была в полном разгаре. Граф нанял прибрежное судно и в сопровождении двух матросов, не захотевших оставить его, вернулся в Кадис. Благодаря отличному знанию испанского языка он не возбудил подозрений и без труда выяснил все, что было нужно. Герцог уехал в Мадрид. Граф немедленно отправился туда же. Такой знатный вельможа, как герцог Пеньефлор, испанский гранд первого ранга, не может путешествовать, не оставляя следов, так что легко можно узнать, по какой дороге тот поехал. Де Бармон прибыл в Мадрид в убеждении, что в скором времени сумеет объясниться с герцогом, чего так пламенно желал. Но надежда была обманута. Герцог был на аудиенции короля, после чего уехал в Барселону. Это походило на какой-то гибельный рок. Но граф не унывал. Верхом проехал он Испанию и добрался до Барселоны. Герцог накануне уехал в Неаполь. Эта погоня принимала размер Одиссеи. Герцог точно чувствовал, что его преследуют. Однако на самом деле все объяснялось иначе. Он просто выполнял поручение, данное ему королем. Граф навел справки и узнал, что с герцогом едут оба его сына и дочь. Через два дня граф де Бармон отправился в Неаполь на судне контрабандистов. Мы не будем вдаваться во все подробности этой упорной погони, которая продолжалась несколько месяцев. Скажем только, что граф не застал герцога и в Неаполе, как не застал в Мадриде и Барселоне. Он пересек всю Италию и въехал во Францию, преследуя неуловимого врага, который исчезал перед его носом. Хоть граф и не подозревал, однако за это время их роли значительно переменились. И вот каким образом. Герцогу было интересно, как поступит де Бармон. Он был уверен, что война вынудит графа покинуть Испанию, однако слишком хорошо знал решительный характер молодого человека, чтобы предположить хоть на одно мгновение, что тот примет нанесенное ему оскорбление, не постаравшись беспощадно отомстить. Герцог оставил в Кадисе доверенного, которому поручил в случае появления графа наблюдать за его поступками с величайшим старанием и уведомить герцога, что тот предпримет. Человек добросовестно исполнил поручение, И в то время как граф преследовал герцога, он преследовал графа, не теряя из виду, останавливаясь, где останавливался он, и отправляясь за ним, как только тот отправлялся в путь. Когда, наконец, он удостоверился, что граф действительно преследует его господина, он опередил Луи, догнал герцога в окрестностях Пиньероля и передал ему все, что узнал. Герцог, устрашенный упорной ненавистью своего врага, притворился, будто не придает никакой важности этому известию, и презрительно улыбнулся, слушая донесение слуги. Но, несмотря на это, он не пренебрег предосторожностями. И так как мир был почти подписан, и испанский уполномоченный находился в Париже, отправил к нему этого самого слугу с письмом. В письме заключался официальный донос на графа де Бармон Сен-Эктера. Кардинал Ришелье без колебаний отдал приказание арестовать графа, и полицейские агенты его преосвященства под командой Франсуа Бульо выехали из Парижа в погоню за несчастным офицером. Де Бармон в полном неведении относительно того, что происходило, продолжал свой путь и даже обогнал герцога, который, решив, что теперь ему нечего опасаться, ехал не торопясь. Но расчет герцога был неверен. Агенты кардинала, не ведая, где встретят графа, были вынуждены ехать наугад, тем более, что только Бульё знал его лично. И именно он, как нам теперь известно, хотел дать беглецу возможность убежать. Мы рассказали выше, какое бурное объяснение произошло между тестем и зятем. Граф был в конце концов арестован, отвезен на остров Сент-Маргарит и отдан в руки майору де Лурсьеру. Теперь, когда мы объяснили относительное положение каждого из наших действующих лиц, будем продолжать рассказ с того места, на котором остановились. Глава 8. Заключенный. Мы сказали, что майор де Лурсьер, комендант крепости, велел отвезти графа де Бармон Сен-Эктера в комнату, которая должна служить ему тюрьмой до тех пор, пока кардиналу не будет угодно возвратить ему свободу. Эта комната довольно большая и высокая, была восьмиугольной формы, с выбеленными стенами в 15 футов толщиной, и освещалась двумя узкими бойницами с двойной железной решеткой, которая пропускала тусклый свет сквозь свои частые отверстия и полностью скрывала вид извне. Один угол занимал большой камин, напротив стояла деревянная кровать с узким тюфяком, когда-то выкрашенная желтой краской, но совсем побелевшая от времени. Стол, скамейка, стул, ночной столик, железный подсвечник дополняли более чем скромную меблировку. Комната находилась на самом верхнем этаже башни. Плоская крыша, по которой день и ночь ходил часовой, служила ей потолком. Солдат отпер запоры и замки, обитые железом двери, и граф твердым шагом вошел в комнату. Бросив взгляд на эти холодные и печальные стены, в которых ему предстояло жить, он сел на стул, скрестил руки на груди, опустил голову и погрузился в размышления. Солдат, или лучше сказать тюремщик, ушел и, вернувшись через час, нашел графа в том же положении. Человек этот принес простыню, одеяло, немного дров. Два солдата, следовавшие за ним, несли чемодан с одеждой и бельем заключенного, который они поставили в углу комнаты и ушли.